Гил не ожидал этой победы. Он не был готов к ней. Но необходимо было взять быка за рога, использовав преимущество перед ослабевшим противником до конца. «И голова у меня уже месяц не болит. Скорее всего, мигрени вообще больше не вернутся». «Откуда ты знаешь, Гил?» Танис изо всех сил старался держать себя в руках. «Подумай, что произойдет, если ты заболеешь в пути, далеко от дома». «Если это случится, я буду бороться», — возразил Гил. «Ты сам рассказывал, что Рейстлин был так болен, что Карамону приходилось ухаживать за ним. И это Рейстлина не остановило. Он был великим героем». Танис собирался что-то ответить, но Лорана послала ему предупреждающий взгляд, и он промолчал. «А куда бы ты хотел пойти, сынок?» — спросила она. Гил колебался. Решающий момент наступил. Он не надеялся, что их спор будет развиваться в таком направлении, но это произошло, и он решил до конца использовать сложившуюся ситуацию. «В свою страну, в Квалинести». «Это не обсуждается». «Почему, отец? Назови хоть одну убедительную причину». «Я могу назвать их дюжину, только сомневаюсь, что ты их поймешь. Первая из них — Квалинести не твоя страна». «Танис, пожалуйста». Лорана повернулась к Гилу. «Каким образом эта мысль, Мапете, то есть сын, пришла тебе в голову?» «Я получил приглашение, очень красивое, очень любезное и вполне соответствующее моему положению эльфийского принца». Отец и мать встревоженно переглянулись. Гил не обратил на это внимания и продолжал. «Это приглашение от одного из сенаторов Таласентии. Народ собирается устроить праздник по случаю возвращения дяди Портиоса из Сильванести, и сенатор считает, что мне необходимо присутствовать. Он говорит, что мой отказ по формальной причине, вроде этой, будет замечен. Начнутся разговоры, что я стыжусь своего происхождения». «Как они посмели сделать это?» – прошипел Танис, едва сдерживаясь. «Какое право они имеют вмешиваться? Кто этот сенатор? Как он смеет вмешиваться? Я...» «Танталос, послушай». Лорана называла его полным эльфийским именем, только в очень серьезных ситуациях. «Тут есть еще кое-что». Она подошла к мужу, и родители тихо заговорили между собой. «Шепчутся. Всегда шепчутся». Гил старался выглядеть равнодушным, но внимательно прислушивался. Впрочем, кроме слов «политический» и «действуй осторожно», ничего не разобрал. «Это касается только меня, отец», — внезапно подал голос Гил. «Вы не приглашены». «Не разговаривай со мной в таком тоне, молодой человек». «Гил, дорогой, это слишком серьезное дело», — проговорила Лорана и успокаивающе положила ладонь на руку мужа. «Когда ты получил это приглашение?» «День или два назад, когда вы оба были в Палантасе. Если бы вы были дома, то знали бы об этом». Танис и Лорана снова переглянулись. «Надо было сказать об этом раньше. И что ты ответил?» Мать явно нервничала, ее руки дрожали. Отец был разъярен, но хранил молчание. Ему приходилось его хранить. Гил впервые в жизни чувствовал, что владеет собой. Это было по-настоящему приятное ощущение, потому что ненависть в груди ослабла. «Ничего», — холодно сказал он. «Я понимаю, что это политика, и ждал случая, чтобы обсудить это с вами». Он наслаждался, наблюдая за престыженными родителями. Они опять недооценили его. «Ты сделал правильно, сын. Я прошу прощения, мы неверно оценили твое поведение». Танис вздохнул и расстроенно поскреб заросшей бородой подбородок. «Более того, я готов извиниться за то, что ты оказался вовлеченным в это дело. Пожалуй, мне следовало предусмотреть такую возможность». «Нам обоим следовало», — добавила Лорана. «Надо было подготовить тебя, сынок». Ее голос сорвался. Она снова обратилась к Танису. «Подобные мысли никогда не приходили мне в голову. В конце концов, он на четверть человек. Я и подумать не могла, что они станут... А почему бы и нет? Я не сомневаюсь, что потом...» «Что?» — громко спросил Гил. «Что потом?» Но Танис пропустил его вопрос мимо ушей, чтобы закончить разговор с Лораной. «Я надеюсь, что он сможет справиться с этим, и ему не придется проходить через все то, через что пришлось пройти нам. Но если я скажу ему хоть что-нибудь, он даже не попытается справиться». Пауэльф повернулся к сыну. «Принеси приглашение. Мама приготовит подобающий случаю отказ». «Так вы решили», — проговорил Гил, переводя взгляд с матери на отца. «И не собираетесь меня никуда отпускать?» «Сын, ты не понимаешь», — взорвался Танис. «Это ты очень верно подметил. Я не понимаю. Я...» Сорваться было просто. Сложнее удержать с таким трудом завоеванные позиции. Надо держать себя в руках. Поэтому Гил замолчал, чтобы не наговорить глупостей. Но и это выглядит подозрительно. Они могут догадаться. Как же исправить все эти оплошности? С помощью дипломатии, которой он научился у матери. «Извини за резкость, отец», — сказал юноша виновато. «Я понимаю, это в моих интересах. Конечно, глупо мечтать отправиться на родину матери». «Когда-нибудь это непременно произойдет, сынок», — промолвил Танис, запустив пальцы в бороду. «Когда повзрослеешь?» «Конечно. Если вы не против, я пойду к себе, позанимаюсь». И Гил с независимым видом вышел из комнаты, закрыв за собой двери. Впрочем, он тут же остановился и обратился вслух. «Мы знали, что это когда-нибудь случится», — говорила мать. «Это совершенно правильно, что он хочет поехать». «Но представь себе, что он почувствует, увидев полные ненависти взгляды и искривленные в ярости губы, услыхав утонченные оскорбления». «Но, возможно, этого и не произойдет, Танис. Эльфы изменились». «Изменились ли, любимая?» — печально отозвался полуэльф. «В самом деле изменились». Лорана не отвечала. По крайней мере, ее ответа не было слышно. Гил заколебался. «Похоже, они действительно хотят его защитить». «Защитить. Как Карамон хотел защитить Полина. Но Полин хотел пройти испытание и прошел. И он хочет доказать, чего стоит. Доказать им обоим». Утвердившись в своем решении, юноша, прыгая через две ступеньки, сбежал вниз. Оказавшись у себя, он запер двери и вытащил из тайника приглашение. Гил пробежал его взглядом и отыскал нужное место. «Я буду ожидать тебя в гостинице «Черный лебедь», находящейся примерно в дне езды от дома твоих родителей. Если ты прибудешь туда, путешествие до Кваленести мы сможем проделать вдвоем. Позволь заверить тебя, принц Гилтас, что сопровождать тебя — честь для меня. Особенную же радость мне принесет возможность представить тебя в самых высоких кругах эльфийского общества. Твой преданный слуга — Рашас из дома Арантулас». Это имя ничего не говорило Гилу, но это было неважно. Он уронил приглашение и пристально посмотрел на теряющуюся в туманной дымке дорогу, ведущую на юг. К черному лебедю.